Дальнейшие труды апостола Павла, подзаголовок. Вскоре после апостольского собора Павел предпринял второе великое путешествие с проповедью Евангелия, во время которого, пройдя Сирию, Киликию и Галатию, вследствие видения, деяния, глава 16, перешел в Европу и основал церковь в Филиппах, Македонии. В 52 году он проповедовал в Солуне, основал церкви в Верии и Афинах, прибыл в Коринф. Там он работал у христианина из иудеев Акилы, вышедшего из Рима вследствие последовавшего в тот год указа императора Клавдия об изгнании иудеев из Рима. Акила и жена его Прискилла сопровождали потом апостола Павла до Рима, страница 16. Всюду он совершал богослужения в их доме. К 53 году относятся два послания апостола Павла к солунянам. Епископ Арсений пишет, около сего же времени, может быть, спутник апостола Павла Лука написал в Коринфе Евангелие, известное под его именем. В 54 году апостол Павел к празднику Пятидесятницы прибыл в Иерусалим. Затем прожил недолгое время в Антиохии. Оттуда предпринял он третье проповедническое путешествие. Прошел он Киликию, Фригию и Галатию, и к зиме прибыл в Эфес. Там он принял в церковь учеников Иоанна Крестителя. Деяния, глава 19. В Эфесе он провел более двух лет. Оттуда он написал в 55 году послание к Галатам и в 56-м первое послание к Коринфянам. В 57 году он посещает церкви, основанные им в Македонии, и пишет второе послание к Коринфянам. Три месяца живет он в Коринфе, по словам епископа Арсения. Апостол Петр, остававшийся в Антиохии после Павла, дал окончательное устройство тамошней церкви и около сего времени поставил ей епископа Еводия. Затем он проповедовал в области Антиохийской, в Понте, Галатии, Каппадокии и Вифинии. Наконец, апостол Петр отправился благовествовать иудеям вавилонским. Около того же времени апостол Марк, родственник Варнавы, по поручению апостола Петра отправился в Египет с проповедью Евангелия. Для основанной в Александрии церкви он поставил первого епископа Аниана. В 58 году апостол Павел, предполагая посетить Рим, составил послание к римской церкви, большинство христиан которой состояло из обращенных язычников. По этому поводу епископ Арсений пишет, «Из того, что апостол Павел нигде в послании не упоминает о предварительном благовестии апостольском в Риме, в ряду многочисленных приветствий разным лицам, глава 16, также не упоминает ни о ком из апостолов, равные принимая во внимание, что апостол Павел принял себе за правило действовать независимо и самостоятельно и не вмешиваться в область других апостолов, послание к римлянам, глава 15, стихи 20-21, второе послание к коринфянам, глава 10, стих 16. Следует заключать, что до того никто из апостолов не благовествовал в Риме, что римская церковь образовалась, подобно антиохийской, сначала из апостольских учеников и членов церкви Иерусалимской, потом, по изгнании из Рима евреев и в том числе христиан из евреев, усилилась обращенными преимущественно через учеников апостола Павла язычниками, которых указ Клавдия не касался. Во время написания послания римская церковь была уже многочисленна и значительна, хотя во главе ее не было еще епископа. Страница 17. После Коринфа апостол Павел провел Пасху в Филиппах и на праздник Пятидесятницы прибыл в Иерусалим. По наветам иудеев он, как возмутитель, был взят под стражу и отправлен в Кесарию, к прокуратору римскому. Там он, вследствие происков иудеев и несправедливости прокуратора Феликса, два года пробыл в узах. В 61 году апостол Павел отверг предложение нового прокуратора Феста судиться в Синедрионе и на правах римского гражданина потребовал суда Кесарева. Вследствие этого, отправленный в Рим, он прибыл туда к концу марта того года. Находясь там под военным надзором, он жил в частном доме, как не совершивший большого проступка. О своей проповеди в Риме он упоминает в послании к филиппийцам, указывая, что она достигла и дома Кесарева. Сопутствовавший Павлу евангелист Лука в Риме закончил свою книгу «Деяния апостолов». Тогда же, по предложению епископа Арсения, он рукоположил и первого епископа Римской церкви, святого Лина, ученика своего. Из Рима апостол Павел поддерживал общение со всеми основанными им церквами в Греции и Малой Азии, а христианам филиппийским, колосским и эфесским писал и послания. Из Рима же писал он к Филимону, гражданину колосскому, по словам епископа Арсения. В 62 году первосвященник Анан, воспользовавшись смертью Феста и отсутствием нового прокуратора, воздвиг гонение против епископа Иакова Иерусалимского. Он требовал от него провозглашения с кровли храма признания заблуждения тех, кто признают Иисуса Сыном Божьим. Иаков же произнес исповедание веры. Разъяренные книжники и фарисеи сбросили апостола с высоты храма, и один, приметив в нем дыхание, довершил мученичество раздроблением головы. Царь Агриппа за этот самовольный поступок Анана лишил его первосвященства. Имеется послание апостола Иакова 12 коленам, находящимся в рассеянии, написанное, по мнению епископа Арсения, вскоре после апостольского собора. Преемником его стал святой Симеон, сын Клеопы, брата Иосифа Обручника. В 63 году апостол Павел был освобожден вследствие бездоказательных обвинений против него, одобрительных отзывов о нем римских правителей Иудеи и собственной беспорочной жизни. Тогда он, по предложению епископа Арсения, путешествовал в Испанию и из Рима отправил туда 7 благовестников, которые и учредили там первые епископские кафедры. После этого апостол Павел проповедовал на острове Крит, где оставил ученика своего Тита, был в Эфесе, поставив епископом Тимофея. Находясь в Македонии, он оттуда в 64 или 65 годах отправил первое послание к Тимофею и одно к Титу. Около этого времени апостолы Иасон и Сосипатр положили основание церкви в Коркире, нынешнем Корфу. Страница 18. В 65 году апостол Павел, оставивший Македонию, снова посещает азийские церкви и приходит в Коринф. Туда прибыл с востока апостол Петр, и оба они отправились в Италию для утешения и ободрения гонимых при императоре Нероне христиан. Из Рима апостол Павел писал свое послание к евреям, а лже-братья сделало донос, и апостолы были заключены в темницу в конце сего года или в начале следующего. В 67 году, после уз, продолжавшихся несколько месяцев, апостол Павел был усечен мечом. В своей истории христианской церкви Евграф Смирнов пишет: «Одно перечисление путешествий этого великого апостола, которые он совершал почти постоянно после своего обращения в продолжении 30 лет, говорит уже за то, что он был одним из ревностнейших и неутомимых проповедников христианства. Глубокое убеждение в истинности проповедуемого им учения, ясное понимание христианских истин, спокойное мужество среди всевозможных опасностей, необыкновенное знание человеческого сердца и от природы увлекательные силы красноречия при благодатных дарах Святого Духа содействовали его необыкновенным успехам. Множество христианских общин на пространстве почти всей Римской империи, от востока до запада, считают его своим основателем. Неутомимый проповедник со своей апостольской ревностью возбуждал к такой же проповеди и других. Он образовал сон проповедников христианства, которые в деяниях апостольских и посланиях апостола Павла поименно упоминаются под названием сотрудников и спутников его.